Глава 9. Анна. Белла уехала по делам с самого утра, а на дежурстве в офисе, на тот случай, если появятся незапланированные посетители, остались мы с Эльзой. Сестра зависала в соцсетях, а я от нечего делать рассматривала свое отражение в любимом зеркале Беллы. Она обожала любоваться собой, и зеркало в ее кабинете занимало целую стену. Юбка в офисном стиле и мягкий пуловер, соблазнительно открывающий одно плечо, смотрелось очень даже ничего, но после бессонной ночи я чувствовала себя подавленной. Я так переживала из-за отца и новых претензий его партнера, что забыла накраситься. «Возьми у меня в сумочке косметичку», — оторвавшись на миг от экрана компьютера, предложила Эльза. «А я пока сбегаю через дорогу к юристам, заберу наши документы». Я пожала плечами. «А почему бы и нет?» Эльза подкинула мне свою косметичку и надела пальто. В дверь постучали. «Кого там принесло?» — хмыкнула Эльза и уверенно направилась к двери. «Здравствуйте, мне нужна Анна Окунева», — широко улыбался курьер с небольшим пакетом в руках. Я подошла к двери следом за сестрой. «Анна Окунева, это я». «Примите приглашение и распишитесь». Мы с сестрой переглянулись. «Что за приглашение?» Курьер таинственно подмигнул нам и достал из пакета золотую открытку с печатью от Илоны Вишневской. К открытке прилагался небольшой букетик весенних цветов. «Приглашение на весенний бал. Для меня или для нашей семьи?» Непонимающе взглянула на него я. Эльза ткнула меня в бок. «Открой и узнаешь! Мужа, скорее открывай!» Получив мою подпись, курьер скрылся за дверью. Я положила букетик ярких весенних цветов на стеклянный столик и осторожно открыла скрепленную печатью открытку. «Моя прекрасная Анна, мой выбор пал на тебя. Приглашаю тебя на весенний бал. М. Вишневский». Я вспыхнула. Сердце отчаянно заколотилось в груди. «Ничего себе!» Эльза сверлила меня изумленным взглядом. «Ты получила приглашение от Макара Вишневского! Я же говорила тебе, что он на тебя запал. Поздравляю!» Я в смятении подняла на нее глаза. «Зачем он это сделал?» «Это все то платье виновато», — хихикнула Эльза. «Ладно, не скучай, через полчаса вернусь». Я знала, что до тех пор, пока в офисе нет Беллы, Эльза не вернется. На самом деле, ей просто очень нравился наш новый юрист. Она сделает все возможное, чтобы вытащить его на чашечку кофе в кофейню через дорогу. Посетителей не было, и я увлеклась своим макияжем. Не знаю, сколько прошло времени, может, даже час. Я тщательно прокрашивала каждую ресничку и размышляла над приглашением от Вишневского. Он хочет, чтобы я пошла на бал не с семьей, а с ним лично? Но зачем ему это? «Аня! Аня!» Не своим голосом кричала Эльза в холле. Я вздрогнула. Палетка с хайлайтером выпала у меня из рук и рассыпалась по полу золотисто-розовым песком. Сердце вмиг сжалось от нехорошего предчувствия. Дернув дверную ручку, Эльза ворвалась в кабинет Беллы. «Твой отец, Аня! 15 минут назад в него стреляли возле бойцовского клуба! Я видела новости в кафе по телевизору!» «Как стреляли? Он жив?» Отбросив в сторону косметику, я схватила сестру за руки. «Почему мне не позвонили?» «Я не поняла, не поняла! Бежала сюда, как ненормальная!» — всхлипнула Эльза. Прикрыв рот рукой, я во все глаза смотрела на сестру. Мое сознание отказывалось верить в происходящее. «Где наш водитель?» — пытаясь справиться с панической атакой, вскрикнула я. «Увез маму в соседний город, там просмотр!» Мой телефон завибрировал вызовом от тети Александры. Сердце оборвалось и полетело куда-то вниз. Ее звонок означал только одно. Все плохо. Дрожащими пальцами я нажала на прием. «Аня, ты уже знаешь, мне позвонили из городской больницы!» Голос крестной срывался на крик. «Скажи, где ты? Я еду к тебе!» «В офисе!» — прохрипела я. Голос и руки меня совсем не слушались. «Запрись в кабинете и никуда не выходи! Я уже в машине! Через 10 минут буду у тебя!» В трубке раздались короткие гудки, и я убрала телефон в карман просторного пуловера. Обхватив плечи дрожащими руками, я взглянула на сестру. «Сейчас попробую дозвониться в центральную городскую больницу. Возможно, нам повезет. Сбивчиво заговорила Эльза и принялась тыкать в экран своего мобильника. В одно мгновение я ощутила собственную беспомощность. Так было лишь однажды, несколько лет назад, тот день, когда разбилась моя мама. Но тогда рядом был отец, а сейчас я осталась совсем одна. «Алло, девушка, мы разыскиваем нашего отца. Станислав Окунев к вам не поступал?» Приложив к телефону ладонь, Эльза шепнула мне. «Диспетчер проверяет. Надо немного подождать». «Алло, да? Привезли? Он в порядке?» Несколько мгновений молчания превратились в вечность. Он в очень тяжелом состоянии. Его отправили в операционную. Сбивчиво сообщила мне она. «Мы можем поехать в городскую больницу, Аня!» «Может, будет лучше, если мы дождемся мою крестную. Она точно будет не лишней в больнице». Дверь в кабинет Беллы с грохотом распахнулась. Я вздрогнула. На пороге стоял Жоржоляне в стильном твидовом костюме и сверкающих лаковых туфлях. Он пришел не один, а со своей охраной. Той самой, которая накануне устроила драку в ресторане. «Подождите меня у двери», — приказал он охране и вошел в кабинет Беллы. Эльза, вскрикнув, отпрянула в сторону. Я же так и осталась стоять посреди кабинета. Скрестив руки на груди, мой отвергнутый накануне поклонник сканировал меня хищным взглядом карих глаз. «Анечка, какая приятная встреча!» Сделав шаг мне навстречу, вкрадчиво произнес он, и его губ коснулась нехорошая улыбка. «Наконец нам никто не помешает познакомиться поближе». «Не подходите!» — громко вскрикнула я и отшатнулась к столу. «Что ты, милая? А кто же теперь о тебе позаботится?» Он ловко схватил меня за локоть, привлек к себе и накрыл мои губы жадным и властным поцелуем. «Нет!» — сорвалось с губ, и я изо всех сил пнула его коленом в пах. Побледнев, он неестественно согнулся. Толкнув в его сторону кресла, я обогнула стол. «Строптивая, значит! Ничего, я научу тебя покорности!» Пытаясь справиться с болью, прорычал Жоржоляне. Он откинул кресло в сторону, и в его карих глазах вспыхнула ярость. Передо мной стоял матерый хищник, гладиатор, подобный моему отцу. Хищник, который ни перед чем не остановится. Он в два счета преодолел препятствие и схватил меня за шею. «С этой минуты ты принадлежишь мне, запомни это! Я купил тебя у твоей мачехи!» Я в изумлении забилась в его руках. «Купил? Он меня купил?» «Отвезите девчонку в машину! С этой минуты она моя личная собственность!» Приказал своим охранникам Жоржоляне и грубо вывернул мне руку за спину. В следующий миг меня оглушил громкий выстрел. Пуля царапнула Жоржоляне по плечу и разбила окно. Он со стоном выпустил меня из своих цепких рук и удивленно смотрел, как сквозь пальцы сочится тонкая струйка крови. «Второй выстрел будет точнее!» — раздался голос моей крестной. «Я держу тебя на мушке! Эта малокалиберная винтовка отлично стреляет! Дернешься, и я вышибу тебе мозги!» «Мадам, вы что-то перепутали!» «Опустите винтовку!» — вкрадчиво заговорил Жоржоляне. «Черта с два я ее опущу! Анна, беги! Я их задержу!» Охранники попытались дернуться, но раздался новый выстрел, который повредил люстру. Напуганный, направленный на него винтовкой, Жоржоляне сделал им знак не двигаться. Я во все глаза смотрела на тетю Александру. Малокалиберная винтовка совершенно не сочеталась с образом миловидной дамы средних лет в элегантном пальто и аккуратной шляпке. «Анна, беги! Что ты медлишь?» — вспылила крестная, и я со всех ног бросилась к выходу. «Далеко ты не убежишь, Анна!» — раздался мне в спину рык Жоржоляне. «Я слишком хорошо за тебя заплатил! Ты моя!» «Еще одно слово, и я отстрелю тебе яйца, мерзкий ублюдок!» Снова послышался выстрел из малокалиберной винтовки и визг Эльзы. Объятая паникой, я со всех ног бежала вперед, не останавливаясь. Оказавшись на улице, я бросилась наперерез проезжавшему мимо такси. «Пожалуйста, отвезите меня к центральной городской больнице!» Открывая дверцу, взмолилась я. Водитель кивнул, и я нырнула внутрь. Машина неслась по дороге, а меня била крупная дрожь. В голове все смешалось. Как Белла могла продать меня Жоржоляне? Я ведь не вещь. Как вообще можно продать человека? А ее внеплановая поездка в другой город сегодня утром, она все спланировала. Интересно, сколько Жоржалиани заплатил ей за меня? С досадой размышляла я. Вот и центральная городская больница. Оплатив проезд с помощью карты в телефоне, я заторопилась к главному выходу. Яркое солнце заливало небольшой больничный парк, но холодный ветер сбивал с ног. Только сейчас я поняла, что мое пальто осталось в офисе. Ничего, главное, у меня с собой телефон. Банковские карты работают в онлайн-режиме, я могу оплатить необходимое. Успокаивала я себя. В регистратуре на первом этаже мне удалось выяснить, что мой отец поступил по скорой помощи с тяжелым ранением, и что сейчас он находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его. Ободряюще взглянула на меня дежурная медсестра. Давайте я провожу вас на второй этаж, чтобы вы были ближе к своему отцу. Как только операция закончится, к вам выйдет доктор. Спасибо, отчаянно закивала я. Лифт поднял нас на второй этаж. В зоне ожидания у большого окна стоял уютный диван, а рядом разместился кофе-автомат. «Ожидайте здесь, как только доктор освободится, он вам все расскажет», — мягко сказала дежурная медсестра и скрылась в лифте. Я осталась одна. Не зная, что делать дальше, я подошла к автомату и оплатила стаканчик кофе. Поставив его на подоконник, застыла в ожидании. Стрелки часов бежали вперед, а доктор все не выходил. Обхватив плечи руками, я подошла к окну. «Я слишком хорошо за тебя заплатил», — звучали в ушах слова Жоржалиани, и от этого по спине полз липкий страх. Я ехала сюда, надеясь, что папа придет в себя и сможет меня защитить, но только сейчас я осознала, что этого не произойдет. Даже если операция пройдет успешно, он еще долго будет беспомощен. У него были друзья, соратники, но отныне я никому не могла доверять. Мне было страшно обращаться к этим людям. Как понять, кто враг, а кто нет, если даже твоя мачеха внезапно оказалась по другую сторону? Нервно вертя в руках бумажный стаканчик с недопитым кофе, я растерянно смотрела в окно. Я вдруг поняла, какую глупость совершила, приехав сюда. Здесь, в больнице, совсем небезопасно. Я не знала, что произошло с моей крестной, но если меня будут искать, то в первую очередь придут сюда. В моей душе боролись чувства долга перед отцом и страх за собственную безопасность. У центрального входа мелькнул смутно знакомый профиль, и перед глазами все поплыло. Сердце ушло в пятки, это был Жоржалиани! Черные очки от солнца скрывали его глаза, но костюмы, сверкающие на солнце лаковые туфли, выдавали его с головой. Он что-то сказал идущим за ним следом двоим охранникам, и те быстро взбежали по ступеням к стеклянной двери. Бумажный стаканчик выпал у меня из рук. Несколько мгновений я лихорадочно осматривалась по сторонам, а потом бросилась бежать по коридору, не разбирая дороги. В больнице сложно ориентироваться. Все двери одинаковые, не разобрать, где выход, а где тупик. Наконец показались двойные двери, ведущие на лестницу, и я побежала вниз. В холле на первом этаже почти никого не было. Скорее всего, охрана Жоржалиани успела отправиться в лифте наверх. Стараясь не привлекать к себе внимания, я осторожно двинулась к центральному выходу. У регистратуры остановился мужчина. Где-то я его уже видела, но никак не могла вспомнить, где именно. «Анна? Какой приятный сюрприз!» Он улыбнулся мне обворожительной улыбкой. «Я из бойцовского клуба. Как раз хотел поинтересоваться состоянием здоровья твоего отца. Как он себя чувствует?» «Не знаю», — с отчаянием осматриваясь по сторонам, растерянно произнесла я и попятилась к железной двери, ведущей во двор. «Он еще в операционной». Мужчина не спускал с меня взгляда. У меня в душе полыхала паника. Как узнать, на чьей он стороне? Один из людей Жоржалиани или действительно соратник отца? Отец всегда держал меня в стороне от своего бизнеса. Удивительно, что этот незнакомый мужчина обратился ко мне по имени. Стеклянные двери центрального входа распахнулись. Навстречу им уверенно двигался Жоржалиани. Хищный блеск в его глазах не оставлял мне ни единого шанса. «Анна, у тебя все в порядке?» Кажется, обеспокоенность во взгляде мужчины у регистратуры была искренней. «Да, конечно». Не желая терять ни минуты на размышления о том, можно ли ему доверять, я бросилась к маленькой дверце, ведущей на задний дворик больницы. Во дворе толпилась очередь перед небольшой вывеской «Рентген». Увидев небольшую лазейку между двумя корпусами больницы, я побежала туда. Выскочив на проезжую часть, я едва не оказалась под колесами шикарного темно-серого внедорожника. «Помогите, пожалуйста! Отвезите меня подальше отсюда!» Ударившись о капот автомобиля, вскрикнула я. Подняла голову и столкнулась с пронзительным взглядом голубых глаз. Неужели Вишневский? Сегодня он был в серо-голубой спортивной куртке, джинсах и кроссовках. Образ далекий от того, что постила в интернет Алиса Фридман. Немного сбил меня с толку, но это был Вишневский. Дверца мгновенно открылась. «Надо же, а я думал, наши неожиданные столкновения закончились еще вчера», — ухмыльнулся он. Из пролета между корпусами показались Жержалиани и двое его людей. «Поезжай, пожалуйста, поезжай вперед! У них есть оружие!» Нырнув на переднее сиденье, хрипло заговорила я. Несколько мгновений Вишневский оценивал ситуацию, а потом нахмурился и резко нажал на газ. От сильного толчка меня вдавило в сиденье. «Пристегнись!» — приказал он, и я дрожащими руками нащупала ремень безопасности. Нарушив правила движения, внедорожник резко развернулся на небольшом перекрестке и понесся вперед, оставив моих преследователей позади. Мелькали машины, и яркое солнце било через лобовое стекло прямо в глаза, отчего было совсем некомфортно. Но я ничего не замечала. Я будто застыла. На мгновение оторвавшись от дороги, Вишневский скользнул по мне озабоченным взглядом. «Почему эти люди гнались за тобой, Анна? Ты ведь убегала от своего вчерашнего знакомого из ресторана». «Меня ему продали». Не веря в свои слова, прошептала пересохшими от волнения губами я. «То есть как?» Темная бровь моего спутника угрожающе приподнялась. «Я не знаю. После того, как в моего отца стреляли, Жаржаляне ворвался в наш офис и заявил, что он хорошо за меня заплатил моей мачехе, что отныне я его собственность. Мне удалось от него сбежать, но, боюсь, это ненадолго». Я поникла. В машине воцарилось молчание. Рассматривая летящие за окном пейзажи февральской оттепели с рваными облаками и гнущимися под порывами ветра деревьями, я вдруг поняла, что осталась совсем одна. Впереди показалась автобусная остановка. Один за другим тормозили маршрутные такси, у обочины дороги, вопреки правилам дорожного движения, топтались люди. Я не смело взглянула на Вишневского. «Наверное, будет лучше, если ты высадишь меня здесь. Дальше я сама. Спасибо, что помог». Он усмехнулся. «Без документов, без денег, без верхней одежды. Жержалиани поймает тебя в два счета». «Я ему не дамся». Вишневский скептично покачал головой. «Мне кажется, ты не совсем понимаешь, что тебя ждет, если ты окажешься в его власти. Ты сейчас балансируешь на краю пропасти. Один неверный шаг — и все. Даже если твой отец пойдет на поправку, будет поздно. Тебя никто не найдет». Автобусная остановка осталась позади. Я почувствовала, что дрожу всем телом. Его откровенный взгляд скользнул по моему обнажившемуся плечу, и я задрожала еще сильнее. «Тебе холодно, Анна?» Его чуть хриплый бархатный голос в сочетании с пронзительной голубизной глаз заставил меня нервно сглотнуть. «Нет, совсем не холодно». «Но ты дрожишь». «Говорю же, мне не холодно. Мне и вправду было не холодно. Просто его близость, этот откровенный взгляд, терпкий и холодный аромат мужской туалетной воды будоражили что-то запретное и в то же время сладкое. Он сам, его образ, пробирались под кожу и рассыпались тысячами необъяснимых мурашек. «Куда ты меня везешь?» «Мы направляемся в яхт-клуб «Империя».» Я хотела что-то сказать, но осеклась и замолчала. Сердце готово было выскочить из груди. Казалось, проклятый ледяной аромат его туалетной воды заморозил мое тело и мозг, не оставляя ни единого шанса пошевелиться. Яхт-клуб «Империя» — злачное место, в котором круглый год развлекаются богатые яхтсмены. «Тебе там понравится», — уверенно произнес Вишневский и нажал на газ.